Книга третья. Упокоенный с миром. Глава первая. Кабан и трепетная лань. Очень бы хотелось хоть краешком глаза взглянуть на план мероприятий. Надеюсь, вы его отработали. Вот именно так и никак не иначе. Вынблин да положь подробный план мероприятий по делу, в причастности к которому даже в самой малой степени их контора ни за какие коврижки не признается. Задачу Котову в устном виде поставил лично самый главный шеф. Домодедово где-то за час до вылета из страны. И сразу после того, как на коротке переговорил с каким-то невзрачным пожилым мужиком. Курировать его работу, то есть оказывать по первому требованию любую помощь, должен был первый зам Большакова, он же руководитель оперативного департамента. Тот самый, которому вчера вырезали аппендицит в Бурденко. И вот теперь трудовую деятельность Сани Котова с энтузиазмом и глубоким пониманием проблемы принялась, извините за выражение, курировать заместитель главы организации по экономике Инга Константиновна Извекова. А понимала проблему она несколько своеобразно. У нас в стране, как известно, в политике и футболе разбираются почти все, а в работе спецслужб экспертами себя считают все 100% граждан, включая только что появившихся на свет и впавших в бессрочную кому. Что уж тогда говорить о ней, окончившей золотой медалью плешку, как следует, поработавшей после в Европе и Америке. Пару лет назад по причине хронического патриотизма и сходу занявшую такой вот серьезный пост в одной из самых засекреченных спецслужбах страны. IQ дамочки, по слухам, где-то в районе 170 пунктов, а самые запутанные лучшими умами страны и ее окрестности и финансовые схемы для нее не сложнее детской книги с картинками. Личный состав, подобно прусскому капралу, гоняет в хвост и гриву. Проколовшимся даже в мелочах, второго шанса не дает, сразу гонит в шею. «Так что насчет плана, Котов, я жду!» Наивный и чистый, как у младенца, взгляд был ей ответом. А чуть-чуть слышный вздох. Видимо, что-то поняв, всесильная начальница нахмурилась, отчего сделалась еще красивее. Интересная, однако, собралась в дизайнерски оформленном кабинете компания. Первого же взгляда на эту парочку было достаточно, чтобы сделать вывод о том, что многочисленные поколения предков одного из них, а именно Котова Сани, долгие-долгие годы пахали, не разгибаясь, на предков достопочтенной Инги Константиновны. Голодали, холодали, страдали под гнетом, а еще их, бывало, стимулировали к ударному труду посредством порки на конюшне и награждали по результатам тем, что не отправляли на конюшню. А все для того, чтобы предкам той было на какие шиши поиграть, в картишки танцевать на балах, кутить под зажигательные песни и пляски цыган, а также время от времени мотаться в Париж на шопинг или просто так развеяться. Котов, совершенная самую малость, приторможенная красавица в отпадном брючном костюме ценой с детища отечественного автопрома, такие в штатовских фильмах носят тетки класса VIP с ослинными челюстями и взглядом голодных акул, постучала ноготком по полированной поверхности стола. «Ау, вы еще здесь?» «Тут я». Отозвался, умудрившийся даже в строгом офисном полукресле нахально сидеть в развалку, коротко стриженный пузатый здоровяк в затертых джинсах и выцветшей футболке. «Что вас конкретно интересует?» «Вы должны были», — заглянула в органайзер, — «разыскать какого-то...» — поморщилась. «Левшу, чтобы через него уже выходить на фигуранта. Говорят, сделать это достаточно сложно. Верю, уже есть чем похвастаться». «Пока нет». Саня не счел нужным заниматься пошлыми оправданиями. Типа, улетел позавчера и только сегодня вернулся. «Но я...» «Понятно», — вздохнула красавица, очень в этот момент пожалевшая направить этого наглого мужика в бухгалтерию за расчетом. «А, кстати, почему его называют левшой?» «Мало ли почему», — повел широким, как доклад народного избранника, плечом Котов. «Может, он мастер на все руки». «Уверены?» «А может, у него левая рука рабочая?» «Так и будете гадать, сколько времени вам понадобится, чтобы выйти с ним на контакт?» В голосе прозвучало неприкрытое раздражение. Этот грубый мужлан Котов откровенно злил ее, хотя бы потому, что был совершенно непонятен. Одетый вечно, как последний гопник с повадками завсегдатая пивной в проблемном районе, без малейшего намека на приличное образование, не говоря уже о воспитании. И в то же время, по слухам, один из лучших оперативников в конторе, абсолютно лишенный при этом естественных для каждого нормального менеджера карьерных амбиций. В прошлом году оно точно знало, сам Большаков битых 2 часа пытался уговорить это человекообразное существо принять повышение. Так, ничего и не добившись, почему-то удовлетворенно крякнул и тут же распорядился повысить тому на 30% зарплату. «Сколько?» — переспросил Саня, откровенно ей любуясь. «Дайте подумать». Достал из кармана телефон, пробежался по кнопкам быстрого набора. «Можете засекать время». И включил подлец громкую связь. «Привет, Мишка, как сам?» «Жив», — донеслось в ответ. «Надо бы пересечься, есть идеи?» «По делу или просто водки выпить?» «Одно другому не помеха», — тонко подметил Котов. «Так как?» Можно прозвучал в ответ со вздохом сердечным. «Куда же от тебя денешься?» — Спасибо, называй место и время. Перезвоню через часок. — Жду, — молвил Саня. До встречи, левша, и забросил трубку обратно в карман. Его так прозвали из-за фамилии Левченко, пояснил тот, пребывающий в некоторой прострации начальница. Давно еще, когда у него еще было целых 2 руки, а не одна только левая. Клоун, сквозь зубы процедила она, подошла и встала лицом к широкому окну. Идите, Котов, и даже не обернулась. «Есть!» — голосом правофлангового прогремел Саня. Развернулся, через не то плечо бросил прощальный взгляд на точеную фигуру у окна, немного задержал его на аккуратной, даже по виду упругой попке большой начальницы и двинулся на выход. Перед тем, как покинуть кабинет, ненадолго задержался в дверях. Еще раз полюбовался видом сзади и тут же пообещал самому себе напомнить при случае, чтобы обязательно по этой попке как следует хлопнуть или ущипнуть за нее же.